И в те дни, от великого Ярослава и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского, обрушилась беда на христиан. Страница 144. Я привел весь древний документ, дошедший до нашего времени. Теперь попытайтесь отгадать, как он именуется в нашей официальной историографии. Точнее, о чем повествует. Повторяю перед вами весь документ целиком. Так вот, именуется этот текст «Слово о погибели русской земли». И в каждой публикации объявляется отрывком из недошедшего до нас в целости поэтического произведения о татаро-монгольском нашествии. Перечитайте документ еще раз, не поленитесь. Сами сделайте выводы. Есть ли в нем хоть слово, которое можно истолковать как сообщение о татаро-монгольском и вообще иноземном нашествии? Нет там ничего подобного. Кроме горестной констатации, обрушилась беда на христиан. Но ни словечком не упоминается о том, какая это беда. Именно этот памятник древней русской литературы и стал для меня одной из отправных точек. Именно с него и следует начинать наше историческое расследование, набраться смелости и признать, что-то нечисто с татаро-монгольским нашествием. Тот самый Янин, чертовски насмешивший рассказом о столь потрясающем воображении методе датировки древних раскопов, чуть ниже написал следующее. «Историк не может взять в руки половину обгоревшей страницы и сказать, другая половина сожжена в годину монголо-татарского разорения, потому что книги и документы сгорают целиком, и ветер развивает их пепел. Вот тут он, по-моему, прав на все 100. Либо сгорает целиком, либо слово о погибели русской земли, по некоторым предположениям, служившее введением к житию Александра Невского, известно только в 2 списках, в том виде, в каком вы его только что прочитали. Больше всего это похоже не на половину сгоревшей страницы, а на документ, который аккуратно и умышленно разорвали пополам, оставив то, что работало на определенную версию, и уничтожив, боюсь навсегда, остальное. Вряд ли в уничтоженной части речь шла о нашествии монголов. Скорее уж, о неких сведениях, напрочь противоречивших официальной версии, а потому ветер и развеял пепел. Страница 145. Логика сторонников классической версии проста. Князья, упомянутые в слове Ярослав Всеволодович и его брат Юрий, как раз и жили во времена монголо-татарского нашествия. Следовательно, беда, о которой идет речь, может быть истолковано исключительно как татаро-монгольское нашествие. Что ж, в известной логике отказать нельзя. Однако такая логика действует до строго определенных пределов. До тех пор, пока не начались поиски других кандидатов на роль мифических монголо-татар. Где монголы? В самом деле, где лучшая половинка навязшего в зубах выражения «монголо-татарская орда»? Где, собственно, монголы, согласно иным ретивым авторам, составлявшие некую аристократию, цементирующую ядро накатившегося на Русь воинства? Так вот, самое интересное и загадочное в том, что ни один современник тех событий, или живший во времена довольно близкие, не в силах отыскать монголов. Их попросту нет. черноволосых, раскосоглазых людей, тех, кого, не мудрствуя, антропологи так и именуют монголоидами. Нет, хоть ты тресни. Удалось проследить лишь следы двух, безусловно, пришедших из Центральной Азии монголоидных племени – джалаиров и барласов. Вот только пришли они не на Русь в составе армии Чингиза, а в Семиречье, район нынешнего Казахстана. Оттуда во второй половине XIII века джалаиры откочевали в район нынешнего Хаджента, а барласы в долину реки Кашкадарьи. Из Семиречья они пришли в какой-то мере оттюреченными в смысле языка. На новом месте они настолько уже были оттюречены, что в XIV веке, во всяком случае во второй его половине, считали своим родным языком тюркский язык. Из фундаментального труда Грекова и Якубовского «Русь и Золотая Орда», 1950 год. Все, каких бы то ни было других монголов, историки как ни бьются, обнаружить не в состоянии.